А другой испытывает от этой любви удушье. Умираю вдруг от тоски к тебе и звоню, а ты, я сейчас не могу с тобой говорить, и вешаешь трубку. Я снова звоню, ты опять вешаешь трубку. Я снова звоню, без конца. Ты не понимал, что мне всего-то нужно было услышать. Я тебя люблю. И все, я бы больше не звонила. А так доводила до бешенства и себя, и тебя. Ты писал какой-то бесконечный роман и читал мне из него отрывки. Я ничего не понимала, но мне все ужасно нравилось. Если бы ты прочитал инструкцию по подключению стиральной машины, мне бы это показалось чудесным. Один раз ты записал, как я вынимала из лотка за хвост белую мышь, и за нее цеплялась целая гроздь. И у них были глаза клюквины. И сказал, так ты исчезнешь, а вот если я тебя запишу, ты останешься. Вопрос. А ты засмеялась, куда же это я могу исчезнуть? А вот ты свою записную книжку забудешь в метро, и все. Как ты не понимаешь, один мой волос, который останется на подушке, когда я утром уйду, реальнее всех твоих слов вместе взятых. Ответ. Я думала все время о нашем будущем, и становилось страшно, ведь нельзя влюбиться в первый раз и протащить эту любовь сквозь всю жизнь.